Привычного гудения или незаметной другими вибрации, появляющихся во время приближения к двери, Славик не ощущал. Однако необычное углядел. Сперва показалось, что вдалеке мелькнула тоненькая светлая полоска, никак не сообразующаяся с коричнево-серо-желтой, пропитанной влагой равниной. Поверить интуиции? Почему бы и нет? В конце концов, мы что, опаздываем? Сейчас не больше 7 утра местного времени. Весь световой день впереди. Вот и в тучах появились редкие просветы. Дождик прекратился. Ваня, скажи, положа руку на сердце, это тропка или у меня галлюцинации? Славик остановился возле открытой промоины 3-метрового диаметра. Вода грязно-бурая, торфяная. Видишь цветочки? А там дальше камни. Хм, очень похоже. Выглядит странно. Сюда же никто не ходит. Тропы в привычном понимании этого слова не было. Ломаная тонкая линия, начинавшаяся в нескольких шагах от погрузившихся в мох ботинок Славика. Цветы, в основном белокрыльник, звездчатка и немного блекло-голубых незабудок, словно нарочно высаженных цепочкой, от промоины, через кочки и дальше, до необычного камня высотой в рост человека. Камень напоминал неровный конус и ничуть не походил на круглые или картофелеобразные карельские валуны. Обработан человеческой рукой? Более того, за первым конусом воздвигался второй. Очертания третьего терялись в сероватой хмари, поднимавшейся над трясинами. Камни связывались полоской из болотных цветов, изломы походили на букву W. «Бред», — пожал плечами Иван. «В смысле, не сама тропа бред, а ее наличие. Если люди тут не появлялись столетиями...» «Да не могло ничего сохраниться, и точка!» «Факт, вещь упрямая», — ответил Славик. «Извини, но идти туда я не хочу». «Во, слышишь? Что это такое?» «Не знаю. И не уверен, что хочу знать». В глубине топи, за туманной стеной, зародился тихий-тихий звук. Так ворчит недовольная собака. Смачно хлюпнула, будто слон наступил в неудавшееся блан-манже. Рык усилился, перешел в короткое злобное взвизгивание, потом новый хлюп. Глухо затрещало. Гнилое дерево свалилось. Откуда в этом чахлом леске деревья таких размеров? Снова тишина. «Знаешь что?» — ровно сказал Славик. «Посмотри внимательно. Туман над сосняком движется. Пласты перемещаются. Есть слабый ветерок. Над болотом стоит сплошной пеленой, ни единого движения. Объяснения найдутся?» «Разная плотность воздуха, постоянное испарение». «Фигня, неубедительно. Не нравится мне это место». «Отступить? Ты, Аргус, тебе и решать. Но будет жаль, столько трудов на подготовку ушло. Логика мне подсказывает. Ничего опаснее форм альтернативной эволюции встретить мы не сможем. Другое дело – эмоции и связанные с ними предчувствия. Монетку, что ли, кинуть?» «Это ты брось!» – прикрикнул Иван. «Принимай решение, идем или нет. В обоих случаях я подчинюсь. Ну?» «Идем», — вздохнул Славик. «Потом сам же локти кусать буду, что отказался». «Тогда больше никакого нытья. За тактику отвечаю я. Вы оба выполняете приказы. Захочешь уйти с полдороги — получишь в лоб. Больно. Давай на берег, пора выдвигаться». «Обалденно выглядим», — сказал Серега, когда вся компания экипировалась по полной боевой. «Помесь универсального солдата с терминатором и команда. Хоть сейчас в Голливуд». «Обойдешься. Направление прямо противоположное. Держаться плотно. Больше чем на 3 шага не отставать. Датчик обнаружения захватывает конус 120 градусов передо мной. Посему поперек батьки не соваться. Понятно?» «Сэр, ес, сэр!» «Поменьше боевики смотри, обалдуй». Иван подошел к вопросу обеспечения сознанием дела. «Действительно, предусмотрено все, за исключением бронетехники, поддержки с воздуха и тактического ядерного оружия. Кевларово-гелевые бронежилеты с жидкой броней, ларингофоны, натовские шлемы с защитными очками, подсумки для запасных магазинов и гранат в качестве необходимого дополнения к автоматическим винтовкам G36. Умную аппаратуру Ваня навесил на себя. детектор движений, ЭК-визор, тепловой датчик. Никакой Хильдер не страшен. Техника укажет на возможную угрозу за несколько сот метров до прямого соприкосновения с противником. Отдельно, на ярко-оранжевые волокуши, в которую впряглись все трое, тащили несколько миллионов долларов, принявших материальный облик ящика с небольшим марсоходом, дистанционно управляемой машиной с шестью ребристыми колесиками и с самой замысловатой начинкой. По словам Ивана, аппарат одолжил у знакомых в ЕАДС, Европейском аэрокосмическом агентстве, мсье Жофр. Разработка для запуска в космос не предназначалась, являясь уменьшенным прототипом для испытаний на Земле, но рабочих качеств марсохода это не отменяло. Параметры окружающей среды определит, пробы возьмет, видеозаписи сделает. Последним дополнением к впечатляющему набору хай-тек оказался сухопутный ребризер с замкнутым циклом газообмена. Шлем-маска, небольшие баллоны, крепящиеся за спиной, емкость с химпоглотителем, защитная куртка позволяет человеку выжить в агрессивной внешней среде, при сильной загазованности, в дыму, при высокой радиации. Срок автономной работы до 1,5 часа. Кто знает, что там за дверью? «За дверью?» – взревел потрясенный до глубины души Славик, услышав, для чего предназначен ребризер. «Бля, да ты душевно больной! Ваня, у меня есть знакомый Скворцова-Степанова. Полежишь, отдохнешь, таблеточки попринимаешь, поскольку в дурке тебе самое место». «Не ори, сказано же, на всякий случай. Запас карман не тянет. Вдруг пригодится». «Никаких вдруг, никаких если. Сам пристрелю из твоего же Хеклер-Коха». «Рука не дрогнет?» – прищурился Иван. «Ни хера не дрогнет». «Отлично, проверим». «Так, внимание, заткнулись оба». «Я-то молчу, между прочим», — обиделся Серега. «Вот и молчи. Предположительно, перед нами тропка, ведущая через болото». «Повторяю, предположительно. Неизвестно, почему цветочки растут по линии между камнями. Шесты из рук не выпускать. Провалился? Не шевелиться и не дергаться. Вытащим. Увидел что-то необычное? Не паниковать. Стрельбу не открывать, дождаться моего приказа». Приказы исполнять беспрекословно, в точности и быстро. При неподчинении еще неизвестно, кто кого пристрелит. Я не шучу. Не шутит, понял Славик, заметив, как изменился взгляд Ивана. Доброжелательная линца сменилась хищным поблескиванием и нехорошим холодком. Охота начинается. Остается надеяться, что тактическому командованию он обучен не хуже, чем истории средневековой Франции. Снегоболотоступы штатовского производства, легкие, из невесомых титановых реек и тончайшей сетки, показали себя великолепно. Удерживали человека и на самой зыбкой почве. Продвижение они существенно замедляли, но лучше идти не торопясь, чем купаться в холодной, грязнющей воде. К первому гранитному конусу добрались за 10 минут без существенных происшествий. Тяготила плоскодонная волокуша. Но делать нечего, надо терпеть. Обследовали камень. Иван указал на замшелые сколы, следы искусственной обработки. Значит, люди. Или серокожие из финских легенд. Необычные вешки. Серега первым сообразил, что камни мало подходят к болотному ландшафту. Выстроены цепочкой, уводят к центру топи. Значит, ставили камни на маленьких островах или специально засыпали трясину в определенных точках. Тогда мини-гиры приходилось бы сюда перетаскивать. Как? «Вопрос считаю риторическим и в данной ситуации неуместным», — ответил Иван. «Вдруг раньше здесь не было болота? А дорожку к капищу проложили усердные прихожане, желающие принести своим богам букет ромашек, лукошко с черникой или медовую булочку?» «Есть у меня обоснованные подозрения, что эти боги не черникой с булочками питались, а чем-то посущественнее». Радиолокационный маяк-ответчик, закрепленный на левом рукаве Ивана, свидетельствовал. Расстояние до лодки 4 километра 357 метров. Выходит, за 1200 лет береговая линия сильно изменилась, и дверь находится дальше, чем рассчитывали изначально. По пути миновали 16 камней разной величины и степени выветренности, но цветочная тропка не прерывалась и уверенно приглашала людей следовать дальше. Славик находился на грани нервного срыва. Железную уверенность Вани или Серегин пофигизм Аргус категорически не разделял. Неужели они не замечают очевидного? Да гримпинская трясина с собакой Баскервилей, убийцей Селдоном и кровавым энтомологом Степлтоном по сравнению с этой печальной равниной покажется сущим Диснейлендом. Пейзаж однообразный. Редкие островки с карликовыми березами, пятна омутов, купы пожелтевшей травы. Холодно, сыро и вонюче. Ни единой птицы, а ведь на болотах должны обитать какие-нибудь ржанки или кулики. Тишина замогильная. Слышно, как в сказке Сереги упала капля. И все одно, что-то тут прячется. Что, злобный тролль Грендель? Хуже? Скажешь Ване о своих страхах, засмеет, а то и притворит жизнь угрозу съездить по уху для острастки. Но откуда шепот? Чья тень на миг показалась из тумана полминуты назад и моментом сгинула во мгле? Чудится? Фотопсия? Шепот Славик слышал отчетливо и был твердо убежден. Это не галлюцинация, пускай остальные ничего не замечают. Голос доносится на самом излете, иногда исчезая, а затем накатывая с новой силой. Вроде бы бессвязные звуки, сплошные согласные с редкими «а» или «у». На человеческий язык совсем не похоже. Бесконечно тоскливая история, рассказываемая обезумевшей машиной. Жалобы монстра, запертого и позабытого на века в темной, заваленной скелетами пещере. «Стоп!» — вдруг сказал Серега, отвлекая Славика от малоприятных размышлений. «Иван, слева сзади. Кажется, я что-то видел угловым зрением». «Кажется или видел?» «И то, и другое. Не знаю». Детектор движений и массы, направленный в указанную сторону, недовольно пискнул, будто котенок, у которого отобрали рыбку, и выбросил на крошечный монитор подборку данных, строчки синих цифр и значков. «Сломан», — определил Иван. «Вот скотина! Столько денег зря выбросили!» «Что там?» — вытянул шею Славик. «Ерунда на ерунде! Масса 16 тонн с копейками. Зверя подобных габаритов мы бы за 5 километров услышали. 16 тонн? Кто недавно о динозаврах вспоминал? Несерьезно. Расстояние? Вот сейчас 200 метров, а только что было 17, то есть в зоне прямой видимости. Якобы излучает тепло. Давайте попробуем взглянуть на него через визор. Разумеется, ничего нет. Пусто». «Я тоже заметил движение», — решился Славик. «Несколько минут назад». «Почему не доложил?» «Не счел нужным». «Два наряда по кухне, когда домой вернемся. Одно скажу точно. Мы остались без детектора. Промок он, что ли? Вроде не должен. Рассчитан на полевые условия». «А если не промок?» «Три наряда. Смотри на дисплей, параноик ты наш. Очередное спонтанное изменение массы объекта – 2 300 тонны. Как он похудел! Первое начало термодинамики никто не отменял. При переходе в другое состояние объект выделил бы столько энергии, что тут все снесло бы к разъядренной матери в радиусе километров 20. «Направь на нас», – потребовал дотошный Серега. Когда требовали обстоятельства, он становился упертым до занудства. «Странно. А так действует в обычном режиме». Иван громко постучал пальцем по прибору. «Расфокусировка?» «Нет. Устройство работает на другом принципе». «Постановляю. Это программный глюк и ничего больше. Поняли?» «Он облако болотного газа зарегистрировал». «Мы оба тоже?» «Именно. Мне что, объяснять, сколько шума устроило бы существо похожих размеров? Годзилла, помнится, подняла на уши весь Манхэттен, Бруклин и Куинс». «Поменьше боевики смотри», — с непередаваемым сарказмом ответил Серега, которого слова отца командира ничуть не убедили. «Shut up, разгильдяи! Или, выражаясь куртуазно, захлопните рты! Выдохнули? Идем дальше. Мы совсем рядом с местом назначения. Спорю на $100.